Глава сороковая. Ужели на земле покоя не найду я, и беды, будто псы, меня затравят? О, юноша безумный, где ж от смерти прибежище ты в нашем мире сыщешь? Довольные женщины. Пьеса Джона Флетчера. Вернемся на минуту к тому дню, когда был ранен молодой Хейлзвуд. Едва только это случилось, Браун сразу же представил себе, какие это происшествие может иметь последствия для Джулии и для него самого. Правда, дуло оружия было направлено так, что опасаться рокового исхода особенно не приходилось, но ни в коем случае нельзя было допускать, чтобы его арестовали в чужой стране, где у него не было возможности доказать ни кто он такой, ни какого он звания. Ввиду этого он решил бежать на берег Англии, и, если удастся, укрываться там до тех пор, пока его однополчане не напишут ему, а поверенный не пришлет денег, и тогда уже только явиться под своим настоящим именем и предложить Хейлзвуду и его друзьям любое объяснение или удовлетворение, которого те пожелают. С этой целью он преспокойно добрался до деревни, которую мы назовем Портон-Ферри, но которую, однако, под этим именем наш читатель напрасно будет искать на карте графства. Большая открытая лодка должна была вот-вот отчалить от берега, чтобы идти в морской порт Эллонби в Камберленде. Туда-то и направился Браун, решив остаться в этом городке до тех пор, пока не получит писем и денег из Англии. Во время этого короткого путешествия он вступил в разговор с сидевшим на руле хозяином лодки, веселым стариком, которому, как и большинству рыбаков на этом побережье, не раз случалось помогать контрабандистам. Поговорив о том о сём, Браун попытался повернуть разговор на Мэнринга и его семью. Старик слыхал о нападении на Вудберн и осуждал контрабандистов. — Не делай это, рукам волю давать. Черт бы их побрал. Так они весь край против себя восстановят. Но уж нет. Когда я этим занимался, у меня с таможенными было просто. Нашел так твое, забрали товар. Ну что ж поделать? Их счастье, значит. А коли обмануть удалось, то выходит, я в барыше. Нет, ворон ворону глаз не выклюет. — Ну а полковник Мэнринг? — спросил Браун. Да и он тоже не очень умно поступил, что вмешался. Вы не подумайте, что я его ругаю за то, что он таможенных спас. Это он правильно сделал. Только нечего было джентльмену из-за бочек водки да ящиков с чаем, что для бедного люда привезены были, тут у нас сражение устраивать. Ну что там говорить, он человек знатный, да еще военный. А такие с нашим братом что хотят, то и делают. — А что дочь его? — спросил Браун и почувствовал, как сердце заколотилось. — Она, говорят, тоже за кого-то знатного замуж выходит. — Это за Хейлзвуда, что ли? — сказал рулевой. — Да нет, все брехня одна. Сколько времени уже, как каждое воскресенье, Хейлзвуд непременно дочку покойного Эллингауэна из церкви домой отвозит. Ведь моя-то дочка Пегги в Вудберне служит. Так вот, она уверяет, что молодому Хейлзвуду не больше дела до мисс Мэнринг, ну, чем вам, что ли. Горько раскаиваясь в том, что он так опрометчиво поверил слуху, Браун все же обрадовался, что подозрения, толкнувшие его на столь необдуманный поступок, были, по-видимому, лишены всякого основания, и Джулия ему верна. Но какого же она теперь будет мнения обо мне? И как она отнесется к моему поведению? Она ведь, должно быть, уверена, что я сознательно не пощадил ни ее душевного покоя, ни ее чувства ко мне. Старик был связан с обитателями Вудберна. Сообразив, что он может быть удобным посредником, Браун решил прибегнуть к его помощи. — Так говоришь, дочь твоя в Вудберне служанкой? — А я знал мисс Мэннеринг еще в Индии. И хотя последнее время мне в жизни не везет, я все же думаю, что она обо мне не забыла. На мое несчастье я поссорился с ее отцом, который был тогда моим начальником. Я уверен, что мисс Мэннеринг постарается теперь помирить меня с ним. Может быть, дочка твоя согласится передать ей от меня письмо, только так, чтобы полковник не знал. Старик, приятель всяких контрабандистов, с готовностью обещал ему, что письмо будет обязательно доставлено и тайна сохранена. Едва только они прибыли в Эллонби, Браун написал письмо Джулии, в котором глубоко сожалел о своем безрассудстве и умолял выслушать его и простить. Он не считал возможным подробнее рассказывать об обстоятельствах, которые ввели его в заблуждение, и старался вообще выражать свои мысли так туманно, что если бы письмо это даже и попало не по назначению, постороннему человеку трудно было бы понять, о чем в нем идет речь и кто его писал. Старик заверил, что он передаст это письмо дочери в Вудберн, и так как по своим делам ему снова придется возвратиться в Эллонби, он привезет ему туда ответ от мисс Мэннеринг. А покамест, укрываясь от преследований, наш путник высадился в Эллонби и постарался снять там скромную комнату, которая была бы ему посредством при его теперешней бедности, и где он мог бы жить, не обращая на себя внимания. С этой целью он решил выдать себя за художника Дадли. Он достаточно владел кистью, чтобы хозяин дома в Эллонби мог этому поверить. Он сказал, что вещи его должны прибыть из Уиктона, и, стараясь по возможности не выходить из дома, стал ждать, пока придут ответы на письма, посланные поверенному, де ла Серу и подполковнику, его начальнику по службе. Первого он просил прислать ему денег, де ла Сера, если возможно, встретиться с ним в Шотландии, подполковника же он просил письменно засвидетельствовать его военное звание и безупречность его поведения на службе, для того, чтобы и как офицер, и как дворянин он мог быть вне всяких подозрений. Отсутствие денег причиняло ему такие неудобства, что он даже написал Динмонту, прося одолжить ему небольшую сумму. Он не сомневался в том, что, находясь всего в каких-нибудь 60-70 милях от него, фермер сразу же удовлетворит его просьбу, которую он мотивировал тем, что его ограбили после того, как они расстались. И тогда, хоть и нетерпеливо, но все же совершенно спокойно, он стал ждать ответа на эти письма. В оправдание его корреспондентов следует сказать, что почта тогда доставлялась гораздо медленнее, чем со времени остроумного нововведения Палмера. Имеется в виду Джон Палмер, 1742-1818, по проекту которого в Шотландии в 1786 году была введена доставка почты почтовыми каретами, что ускорило и удешевило пересылку писем. Что же касается, например, Динмонта, то он никогда почти не получал писем чаще, чем раз в 3 месяца, кроме того периода, когда он был занят своей тяжбой и по этой причине регулярно посылал на почту. Все адресованные ему письма месяц, а то и 2, оставались лежать у почтового чиновника на окне вместе с разными брошюрами, пряниками, булками и балладами, смотря по тому, чем этот чиновник торговал. К тому же существовал обычай, в те времена еще не изжитый. Письмо, посланное из одного города в другой, находящееся милях в 30 от него, шло круговым путем и таким образом проделывало не менее 200 миль, и тогда только вручалось адресату. Преимуществом такого способа доставки было то, что дорогой письмо хорошо проветривалось, почтовые доходы каждый раз увеличивались на сколько-то пенсов, а сам адресат имел случай поупражняться в терпении. В силу этих обстоятельств Браун прожил несколько дней в Элленби и за это время ни от кого не успел получить ответ. Деньги его, несмотря на строжайшую экономию, подходили к концу. В один из таких дней молодой рыбак принес ему письмо. Вот что он прочел в нем. «Вы поступили и нескромно, и жестоко. Вы доказали, как мало можно верить вашим заявлениям, что вам дорого мое счастье и мой покой. Ваше безрассудство чуть не стоило жизни человеку достойному и благородному. Что мне еще к этому прибавить? Упоминать ли о том, что после вашего дерзкого поступка и всего, что за этим последовало, я серьезно заболела? И, увы, сказать ли, что я мучилась, думая о том, как это все должно было отразиться на вас, хоть ваше поведение и было таково, что мучиться, вероятно, не стоило? П. уехал на несколько дней. Ха почти совсем поправился. У меня есть основания думать, что поиски ведутся не там, где следовало бы. Но не вздумайте только приезжать сюда. И вашу, и мою жизнь потрясли столь жестокие и роковые события, что нечего и думать о возобновлении наших отношений, не раз угрожавших нам катастрофой. Поэтому прощайте. И поверьте, что никто не может желать вам счастья искреннее, чем Д.М. В письме этом содержался такого рода совет, какие даются обычно для того, чтобы, получив его, человек поступал как раз наоборот. Так, по крайней мере, показалось Брауну, и он сразу же спросил молодого рыбака, не из Понтонферри ли он. — Да, — ответил тот, — я сын старого Уилла Джонстона, и письмо это мне дала моя сестра Пегги, что в Вудберне прачкой. — А когда ты, дружок, обратно поедешь? — Сегодня же вечером, с приливом. — Я поеду с тобой. — Только в Порт-Анферри я не хочу попадать. — Хорошо, если бы ты меня высадил где-нибудь в другом месте. — Ну что ж, это нам труда не составит, — сказал парень. Хотя съестные припасы и все остальное были тогда очень дешевы, плата за квартиру, разные другие издержки и новое платье, которое пришлось приобрести не только из соображений безопасности, но хотя бы уже для того, чтобы иметь более приличный вид, все эти расходы окончательно опустошили кошелек Брауна. Он отправился на почту и попросил пересылать все письма, которые поступят на его имя, в Киплтринган, куда он собирался поехать с тем, чтобы востребовать у миссис МакКендлиш сданные ей на хранение ценности. Он считал также, что когда он получит свои документы, его долг, как офицера королевской армии, надлежащим образом объяснится с молодым Хейлзвудом. Если он рассудит здраво, — подумал Браун, — он поймет, что мой поступок был всего только неизбежным следствием его собственного надменного поведения. Итак, Браун снова плыл по Солвейскому проливу. Начался дождь. Они шли против ветра, и прилив не помогал им бороться с волнами. Лодка была полна тяжелого груза, часть которого, вероятно, составляла контрабанда, и сидела глубоко. Браун, выросший на море и отличавшийся выносливостью и физической силой, то греб, то брался за руль, то давал указания, как лавировать, а это было делом особенно трудным. Усилившийся ветер погнал лодку навстречу приливу, который в этих местах поднимается очень быстро, и положение путешественников стало опасным. Наконец, проведя целую ночь на воде, к утру они увидели вдалеке прекрасную бухту на Шотландском берегу. Погода немного прояснилась. Ветер, поднявшийся ночью, смел с берега весь зимний покров. В отдалении горы были еще одеты в белое, но равнины совершенно очистились, и только кое-где в глубоких впадинах виднелись островки снега. Даже и в этом зимнем обличье берег был удивительно хорош. Вся линия побережья с ее углублениями, изгибами и бухточками и с той, и с другой стороны уходила вдаль извилистыми, причудливыми и в то же время легкими воздушными очертаниями, которые всегда так радуют глаз. Изрезанные берега сочетались с живописно громоздившимися поодаль холмами. Нависавшие над самым морем отвесные скалы чередовались с отлогими склонами, незаметно переходившими в песчаные отмели. Там и сям различные постройки, озаренные утренним декабрьским солнцем, отражали его лучи, а темные деревья леса, хоть и совсем голые, придавали пейзажу разнообразие и еще больше оттеняли его красоту. Браун проникся тем особым чувством, которое люди впечатлительные и тонкие испытывают всегда перед утренним великолепием природы, открывающимся вдруг глазу после темноты и уныния ночного моря. Может быть, ибо кто в силах объяснить это удивительное чувство, которое привязывает человека, выросшего в горах, к родным местам? Может быть, к радости его, когда он взирал на картину, примешивались впечатления далекого детства, все еще живые? Хотя то, что когда-то вызывало их, теперь уже было давно позабыто. А как называется этот мыс? Вот тут, с отлогими лесистыми склонами, что вдается в море и огибает залив справа, — спросил Браун лодочника. — Это Уорхский мыс, — ответил тот. — А эти древние развалины и новый дом как раз под ними. Отсюда кажется, что это очень большое здание. Это старый замок. А пониже, вон там, новый дом. Хотите, я вас тут высажу? — Да, мне бы очень этого хотелось. Надо взглянуть на эти развалины, прежде чем я поеду дальше. — Эх, старина-то какая, — сказал рыбак. — Что за махина эта башня? Ее ведь из Рэмзея на острове Мэн видать, из мыса Эр. И крови же тут в былые времена пролито. Браун не прочь был бы разузнать обо всем подробнее, но рыбаки ведь редко интересуются стариной. Все, что парень знал об этой местности, исчерпывалось его словами: эту башню из Рэмзея видать, и крови же тут в былые времена пролито. «Я узнаю все подробности, когда высажусь на берег», — подумал Браун. Лодка продолжала плыть у подножия горы, на которой высился замок, хмуро взиравший со скалистой вершины на все еще бушевавшее внизу море. — Здесь вам удобнее всего будет на берег сойти, — сказал рыбак. — Тут вы и ног не замочите. Тут раньше всегда причаливали их лодки и галеры, как они у них назывались. Но сейчас они больше сюда не заходят. Несподручно им такую тягу по узенькой лесенке наверх подымать, да по скалам с грузом лазать. А ведь и мне сюда в лунную ночку кое-что привозить случалось. В это время они обогнули выступ скалы и зашли в крохотную бухточку, созданную как силами самой природы, так и упорным трудом давних обитателей замка, которые, как сказал рыбак, сочли это место удобным для стоянки лодок и шлюпок, хотя ни одно большое судно войти сюда не могло. У входа в эту бухту по обеим сторонам ее высились скалы, которые сходились так близко, что между ними могло одновременно пройти не более одной лодки. На обеих скалах уцелели глубоко забитые в крепкий камень увесистые железные кольца. Сквозь эти кольца по ночам продевали огромную цепь с тяжелым замком, чтобы защитить гавань и все, что в ней находилось. В скале с помощью долота была высечена площадка, нечто вроде набережной. Скала была настолько тверда, что, по словам рыбака, каменотес, трудившийся там с утра до вечера, мог сложить себе в шапку все обломки, отбитые за день. Эта узенькая набережная сообщалась с крутой лесенкой, спускавшейся сюда из старого замка. О лесенке этой мы уже не раз упоминали. Можно было подняться туда и другим путем, карабкаясь прямо на скалы. — Высаживайтесь-ка лучше здесь, — сказал рыбак. — У Шелликотской скалы такой сейчас прибой, что пока мы вылезем, на нас и ниточки сухой не останется. — Нет, что вы! — запротестовал он, когда Браун стал давать ему деньги. — Вы все время гребли, да и гребли-то так, как нашим бы и не под силу было. Прощайте, счастливого вам пути! С этими словами он оттолкнул лодку от скалы, а сам потом причалил к противоположному берегу бухты, где и выгрузил свой товар. Браун же с небольшим узелком в руках, в котором были купленные им в Эллонби самые необходимые вещи, остался один на скалистом берегу, неподалеку от развалин замка. Так никому неведомым чужеземцам и при обстоятельствах, если и не самых отчаянных, то уж во всяком случае весьма незавидных, не имея ни единого друга на сотни миль кругом, обвиненный в тяжком преступлении и в довершении всего совсем без денег, наш злополучный странник впервые после стольких лет вступил в пределы замка, где в давние времена жили его предки, наделенные чуть ли не королевскую властью.